Довреньи приложил руку к его сердцу, поднес зеркало к его губам. — Ну что? — спросил Вильфор. — Пусть мне принесут как можно скорее немного фиалкового сиропу. Вильфор немедленно спустился в кухню. — Не пугайтесь, господин Нуартье, — сказал Довреньи. — Я отнесу больного в соседнюю комнату и пущу ему кровь. Такие припадки — ужасное зрелище. И, взяв Буруа под мышки, он перетащил его в соседнюю комнату, но тотчас же вернулся к Нуартье, чтобы взять остатки лимонада. У Нуартье был закрыт правый глаз. — Позвать Валентину? Вы хотите видеть Валентину? Я велю вам ее позвать. Вильфор поднимался обратно по лестнице. Довреньи встретился с ним в коридоре. — Ну что? — спросил Вильфор. — Идемте, — сказал Довреньи. И он увел его в комнату, где лежал Баруа. — Он все еще в обмороке? — спросил королевский прокурор. — Он умер. Вильфор отшатнулся, схватился за голову и воскликнул с непритворным участием, глядя на мертвого. «Умер так внезапно!» «Слишком внезапно, правда?» — сказал Довреньи. «Но вас это не должно удивлять. Господин и госпожа де Сен-Миран умерли так же внезапно. Да, в вашем доме умирают быстро, господин де Вильфор». «Как?» — с ужасом и недоумением воскликнул королевский прокурор. «Вы снова возвращаетесь к этой ужасной мысли?» «Да, сударь», — сказал торжественно Довреньи, — «она ни на минуту не покидала меня. И чтобы вы убедились в моей правоте, я прошу вас внимательно выслушать меня, господин де Вильфор».